Алексей Евтушенко. Дракон для принцессы. Часть первая. Неведомая сила выдернула грузовик класса С «Пахарь» из гиперпространства, словно спиннинг ловкого рыбака, леща из речки. Правда, в отличие от леща, «Пахарь» одинаково хорошо чувствовал себя и в гиперпространстве, и в обычном космосе. Если, конечно, процесс перехода из одной среды в другую осуществлять в заданном режиме, чего в данном случае близко не наблюдалось. Мало того, выскочив в обычное пространство, корабль немедленно оказался в опасной близости от какой-то планеты, обладающей не только гравитационным полем, примерно равным по силе земному, но и весьма плотной, и, главное, кислородной атмосферой. Надо сказать, что на кислородные планеты экипажу «Пахаря» везло. За время коммерческих путешествий по галактике «Пахарь» был грузовым судном и, соответственно, большей частью занимался перевозкой грузов за деньги. Им была открыта не одна такая планета. А с учетом того, что за обнаружение ранее неизвестного кислородного мира Землей выплачивалась нехилая премия, везение экипажа «Пахаря» давно служило предметом неизбывной зависти всех честных частных космических дальнобойщиков. И не только их. Люди часто предпочитают заглядывать в откормленный чужой кошелек, не желая задумываться о том, сколько пота, то и крови довелось пролить и какому риску подвергнуться, дабы наполнить его звонкой монетой. Вот и теперь. Когда пахарь, содрогнувшись всем своим многотонным телом, сначала выпал из гиперпространства, а затем немедленно стал заваливаться вглубь атмосферы, норовя сгореть там не за понюшку табаку, на вахте находился штурман. И он, прежде чем приятно помечтать о будущей солидной премии за очередную кислородку, так неофициально именовали кислородные планеты старые и все прочие космические волки, занялся тем, чем и должен был заняться в данной ситуации — спасением корабля и экипажа от неминуемой гибели. Правда, скажем честно, ничего особо героического и рискованного для этого совершать не пришлось. Всего лишь отдать соответствующую команду бортовому компьютеру на включение гравигенераторов, атмосферных двигателей и расчет посадочной траектории. Потому что в данном фантастически редком случае, когда корабль после выхода из гиперпространства оказался в какой-то сотне километров от поверхности, проще и удобнее было сесть на планету сразу, чем выходить на высокую орбиту, а уж затем думать, посещать данное небесное тело или нет. Скорее всего, автоматическая система аварийной посадки уберегла бы корабль от неуправляемого падения и в случае отсутствия за пультом управления человека. Но «скорее всего» не означает «гарантированно». И именно поэтому существовала, существует и всегда будет существовать такая форма выполнения профессиональных обязанностей, как вахта. Посадка была осуществлена штурманом уже во вполне штатном режиме. А посему никакой суеты на борту не возникло, и экипаж, по своему обыкновению, собрался в рубке минут через 15 после того, как пахарь надежно утвердился на краю довольно обширного поля, искусственное происхождение которого не вызывало сомнений. Ибо было оно не только засеяно некой культурой, весьма напоминающей рожь, но и на другом его краю виднелись крепостные стены города. «Поздравляю», — буркнул капитан, бегло изучив показания бортового компьютера. «Мало того, что планета кислородная, так еще и населена разумной жизнью». «Гуманоидного типа», — добавил доктор. «Почему именно гуманоидного?» — удивился оружейник. «Сам погляди», — кивнул доктор на обзорный экран. «Поглядели все». «Нифига себе!» — присвистнул механик и потянулся к нагрудному карману за сигаретой. Он бросил курить 2 недели назад и время от времени забывал об этом факте своей биографии. «Все видят то же, что и я? Или это натуральный средневековый рыцарь? Или мне все это снится?» Быстро выяснилось, что рыцаря видят все. Включая корабельного робота-умника, который только что появился на пороге рубки с подносом в манипуляторах. На подносе отливали бодрым янтарем 5 запотевших бокалов фирменного коктейля «Милый Джон». Средний облегченный вариант – вынужденная посадка. Экипаж разобрал бокалы и с интересом принялся следить за развитием контакта. Верхом на животном, весьма напоминающем изрядно похудевшего бегемота, гуманоид, с ног до головы облаченный в явно металлические доспехи, с ведрообразным шлемом, 2 разноцветных плюмажа на голове и торчащим вертикально копьем в правой руке, неотвратимо приближался к кораблю по проселочной дороге. При этом пыль за ним тянулась, словно от древнего танка, постепенно застилая горизонт и поднимаясь к небу. За 100 метров до цели инопланетный рыцарь пустил своего коня-бегемота в тяжкий галоп и угрожающе опустил копье. «Ишь ты!» — с одобрением промолвил оружейник, прихлебывая из бокала. «Атакует! Не трус, однако!» «Не трус, но дурак», — сказал доктор. «Такие долго не живут». «По-всякому бывает», — заметил штурман. «Иной и умен, и осторожен, а...» Закончить мысль он не успел. Копье со всей дури ударило в посадочную опору и с сочным хрустом, микрофоны работали как надо, переломилось. Дурак вывалился из седла и рухнул в рожь. Его верховое животное благоразумно отошло в сторонку и принялось объедать колоски. Храбрец поднялся и вытащил меч из ножен. «Упорный», — сказал капитан. «Черт, штурман, ты не мог другое место для посадки выбрать. Прямой контакт с местным населением, если не забыл, означает крупный штраф, который слопает почти всю нашу премию за открытие кислородки». «Так ведь за открытие гуманоидной цивилизации тоже полагается премия», — заметил штурман. «От Галактического совета. Так что мы все равно в плюсе, а выбирать место особо не приходилось. Мы, если вы заметили, вообще падали камнем вниз». Тем временем рыцарь с ожесточенным звоном рубил посадочную опору. Летели искры. «Кстати, как так вышло?» — наконец догадался спросить капитан. «Сбой программы? Неполадки в двигателе?» «Тесты показывают, что двигатель в полном порядке», — быстро сказал механик. «Я сразу проверил». «Программа тоже в норме», — добавил штурман. «Такое впечатление, что это какое-то внешнее воздействие». «Внешнее воздействие в гиперпространстве?» — приподнял бровь доктор. «С точки зрения психиатрии это, конечно, интересно». «Брось», — сказал штурман. «Можно подумать, ты не знаешь, как это с нами обычно бывает. Первый раз, что ли?» «Такое первый раз», — буркнул капитан. «Одно дело вывалиться из гиперпространства, когда, к примеру, полетел контур, что мы проходили, и совсем другое, когда тебя выдергивает оттуда неведомая сила». «Согласен», — кивнул доктор. «Ключевое слово — неведомое». «О!» — воскликнул оружейник. «Меч сломал! Ай, молодец! Ай, герой! Что теперь? Кинжал?» Но до кинжала дело не дошло. Видимо, рыцарь понял, что его оружием это чудовище не одолеть. Засунув обломок меча в ножны и пошатываясь от усталости и веса доспехов, он подошел к своему коню-бегемоту и отдал какую-то команду. Животное опустилось на колени, давая возможность утомленному ратными трудами хозяину усесться на него верхом, что упомянутый хозяин с трудом, но проделал. Животина поднялась на копыта, или что там у нее было, и медленно затрусила в сторону городских стен. «Так вот почему он без оруженосца», — задумчиво сказал механик. «Оказывается, на эту верховую скотину можно в полном боевом облачении сесть и самостоятельно». «Не обязательно», — заметил доктор. «Возможно, оруженосец просто испугался». «Знатоки», — хмыкнул оружейник. «К вашему сведению, наш земной средневековый рыцарь вполне мог оседлать лошадь без помощи оруженосца. Слухи о его неповоротливости сильно преувеличены». «О чем вы вообще?» — уставился на них капитан. «Эксперты. Убрался и хорошо. Значит, и нам теперь ничего не мешает отсюда убраться. И чем скорее, тем лучше». Предложение капитана имело под собой все основания. Инструкция по контакту с неизвестными цивилизациями гласила однозначно. В случае обнаружения таковой, следовало по возможности незаметно покинуть планету или ее окрестности и доложить о находке в соответствующую инстанцию Галактического Совета. После чего продолжать заниматься своими делами и ждать положенной денежной премии. В противном же случае налагался штраф, размеры которого соответствовали серьезности нарушения. Одно дело, когда тебя просто заметили, и совсем другое, когда ты активно вмешался в течение чужой, ранее неизвестной разумной жизни. Но убраться с планеты не получилось. По совершенно непонятной причине. Атмосферные двигатели вместе с гравигенераторами отказались работать. То есть абсолютно. Ни оха, ни вздоха, как выразился механик. При этом всесторонняя проверка, немедленно учиненная тем же механиком при посильной помощи остальных членов экипажа, показала, что все системы Пахаря находятся в полном и безоговорочном порядке. Складывалось впечатление, что, посадив корабль на грунт, и гравигенераторы, и атмосферные двигатели сочли свою миссию выполненной и одновременно ушли в глубокий отказ. Безо всяких, как уже говорилось, видимых причин. Капитан матерился. Механик снова закурил. Остальные высказывали догадки разной степени идиотизма. В бесплодных попытках привести в чувство упрямые механизмы прошел местный день, вечер и наступила ночь. Вернулся на борт летающий глаз, запущенный над городом в режиме невидимости еще днем. Этот автоматический разведчик в данном случае вполне можно было окрестить заодно и летающим ухом, потому как звуковая информация, которую он собирал над городом и передавал на корабль в течение дня, была не менее важной, чем зрительная. Речь аборигенов. Вот что в первую очередь интересовало экипаж. Потому что с той самой минуты, когда не запустились совершенно исправные гравигенераторы и атмосферные двигатели, стало ясно, что очень возможно Пахарю придется задержаться здесь надолго. А значит, не обойтись без общения с местными жителями. И хрен с ним, со штрафом Галактического Совета. Следующий визитер появился на дороге, когда последние отблески заката окончательно растворились среди ночной темноты. Впрочем, это не помешало бортовому компьютеру нарисовать на обзорном экране его вполне реалистичный портрет. Среднего роста и возраста мужчина, при бороде и усах, облаченный в длинный, почти до земли, балахон с капюшоном и с посохом в правой руке. Визитер безбоязненно приблизился к Пахарю и вежливо постучал посохом в многострадальную посадочную опору. Три раза. Затем немного подождал и постучал снова. «Ну что?» — осведомился оружейник. «Впустим. Просится человек». «Какие будут мнения?» — оглядел экипаж капитан. «Стучите, и вам откроют», — неточно процитировал доктор. У нас стерильно, а его мы в предбаннике обработаем как положено. Предбанником они называли пассажирский тамбур. Я не против, пожал плечами штурман. А я тем более. Обычно жизнерадостный механик был полон меланхолии, словно дождевая бочка водой по осени. Открываем, решился капитан. Агрессии в нем не чувствуется, а нам нужно как-то налаживать контакт с местными. Расположившись на удобном мягком стуле в кают-компании, ночной гость выглядел каким угодно, но только не испуганным. Его темно-синие глаза с живым интересом осматривали людей, умника и обстановку, а под усами пряталась напоказ вежливая улыбка. После обмена приветствиями, бортовой компьютер к этому времени уже более-менее овладел местным языком, гость приступил к делу. «Меня зовут Промон Серебряный», — сообщил он. «Я верховный маг при дворе короля Гедона Третьего, правителя Великой Делонии. Это, — он показал головой в сторону города, — наша столица, город Урам. Могу я узнать, с кем имею дело?» «Мы честные торговцы», — сказал капитан. «Оказались здесь случайно. Дорожная неприятность. Наша... повозка, в которой вы сейчас находитесь, неожиданно сломалась, и нам требуется некоторое время, чтобы ее наладить. Надеемся, что своим появлением не слишком нарушили покой Великой Делонии и славного города Урама». «Мы с королем Гедоном Третьим в курсе ваших дорожных неприятностей», как ни в чем не бывало, заявил верховный маг. «Мало того, скажу сразу, чтобы в дальнейшем между нами не было недомолвок. Их причиной в некотором роде являюсь я сам. Не без участия короля Гедона Третьего, конечно». «Не понял», — признался капитан. «Может быть, поясните?» И Промон Серебряный пояснил. «Уже 623 года в Великой Делонии и соседней с ней Великой Монронии существовала традиция выдавать дочерей королевского рода лишь за тех претендентов, которые лично могли победить дракона в открытом бою. Ни больше, ни меньше. Тем самым достигалось сразу несколько целей. Первое. Так как на подобное был способен лишь исключительно сильный, благородный и храбрый человек, возрастала уверенность в том, что и потомство от него будет соответствующим. И следует заметить, данная уверенность почти всегда оправдывалась. Второе. Принцессам, как и подавляющему большинству молодых особ женского пола, чаще всего и нравились самые сильные, благородные и храбрые претенденты, так что вопрос «стерпится-слюбится» опять же в большинстве случаев решался сам собой. Третье. Драконы, хоть и были редки, но временами доставляли массу серьезнейших проблем и крестьянам, и свободным фермерам. Поэтому тот, кто убивал дракона, мог рассчитывать на крепкое уважение со стороны простонародья, что для будущего члена королевской семьи имело немалое значение. И вот драконы перевелись, кончились. То ли вымерли, то ли улетели в места совершенно недоступные, то ли еще что, но факт остается фактом. Вот уже 3 года принцесса на выданье, прекраснейшая дочь короля Гедона Третьего, сидит незамужней, в то время как славные рыцари, обычные дворяне и даже просто безродные авантюристы Великой Делонии и Великой Монронии уже отчаялись найти хоть одного, пусть и самого захудалого дракона на 1000 полетов стрелы окрест. Сообщив это, верховный маг Промон Серебряный вздохнул и скорбно умолк, как бы предлагая всем разделить с ним тяжесть данного трагического факта. Но разделять чужую тяжесть экипаж пахаря не захотел. «А мы-то здесь при чем?» — удивился вслух оружейник, который никогда не отличался терпением и дипломатичностью. «Еще не знаю», — честно признался гость. «Но ведь для чего-то я вас вызвал, правильно?» Он оглядел изумленные лица экипажа и добавил. Может быть, вы сумеете нам найти хоть одного дракона, а лучше нескольких. И желательно не слишком далеко от столицы. Последующий весьма живой обмен вопросами и ответами выявил следующее. Пахарь выпал из гиперпространства и оказался в данном конкретном месте пространства обычного не сам по себе, а был выдернут сложнейшим и уникальнейшим заклинанием верховного мага Великой Делонии Промона Серебряного. И как бы печально для уважаемых пришельцев это ни звучало, покинуть планету они смогут лишь после того, как тем или иным способом выполнят поставленную заклинанием задачу. Обеспечат наличие дракона. При этом Промон Серебряный честно признавался, что он понятия не имеет, почему его заклинание сработало именно таким образом. «Оно было направлено на то, — обещал он, подкрепляя свои слова выразительной жестикуляцией, — чтобы вернуть драконов. В целом, так сказать. А уж каким образом это произойдет, я знать не знал и не знаю по сю пору. Может быть, вы призваны их отыскать? Может быть, возродить? А может быть...» «Стоп!» — остановил его капитан. «Уважаемый Парамон!» «Промон!» — поправил капитан и верховный маг. «Промон Серебряный, с вашего позволения». «Хорошо, Промон. А вам, господин Промон, вообще известно, с кем вы имеете дело?» «Конечно», — ответил Промон. «Вы — существа из внешнего мира. Из того мира, где властвуют не магия, а так называемые техника и наука. Мы давно о вас знаем. Но, повторяю, мне совершенно неизвестно, почему мое заклинание перенесло в наш мир именно вас, а не какое-нибудь магическое существо вроде могущественного джина, способное нам помочь». «Как интересно», — заметил штурман. «Почему же мы о вас ничего не знаем?» «Потому что наш мир умело и добротно замаскирован целой системой древних и надежных заклинаний. И пока мы этого не захотим, вы нипочем его не найдете. А мы этого не хотим. Во всяком случае, пока. Нас вполне устраивает преобладание магии над так называемым научно-техническим прогрессом в нашем мире». «Бред какой-то!» — не выдержал доктор. «Заклинания, магия, драконы... По-моему, нас разыгрывают». «Увы», — вздохнул маг. «Хотел бы я, чтобы все это было всего лишь розыгрышем. Поймите, я не стал бы творить этого волшебства, не будь мы доведены до полного отчаяния. Я ведь даже отменить его не могу», — печально сообщил он. «Есть, знаете ли, такие невозвратные заклинания. Это одно из них». «То есть... вы хотите сказать, что если мы не решим вопрос с драконом, то останемся у вас навсегда?» — прямо спросил механик. «Именно так», — подтвердил Промон. «Извините». «Бог простит», — буркнул капитан и обратился к штурману. «Ну-ка, проверь дальнюю связь с землей. Да не нравятся мне эти шуточки». Штурман ушел в рубку, а остальные продолжили содержательную ночную беседу. «Скажите», — осведомился оружейник, — «а с чего вообще такая суета? Ну, исчезли драконы, подумаешь. Создайте новую традицию выбора жениха. В конце концов, нет ничего вечного под луной». «Так-то оно так», — согласился верховный маг. «Мы, советники и маги, как раз и собирались это сделать. Но наш король Гедон III...» Он оглянулся через плечо и понизил голос. «Как бы это помягче выразиться...» «Самодур?» — предположил капитан. «Я бы сказал, твердый приверженец традиций. Вот умру и делайте, что хотите. А пока я жив, у моей дочери должен быть настоящий жених и муж. Тот, кто победит дракона. Или такой, или никакого. Пусть лучше династия прервется и начнется гражданская война за престол, чем я отступлюсь от вековых правил. Ни я их вводил, ни мне и отменять». Примерно это он заявил 3 дня назад на Дворцовом Совете. И мы не смогли его переубедить. В общем, ситуация сложилась безвыходная. Да, можно было бы дождаться естественной кончины нашего славного короля и потом уже действовать. Но кто знает, сколько ему отпущено еще лет жизни. Мужчина он хоть и пожилой, но еще крепкий. Вполне может быть, что ко времени ухода в мир иной его дочь, нынешняя принцесса Армелия, состарится настолько, что... Ну, вы понимаете. Вот и пришлось мне сотворить вышеупомянутые заклинания, уж не в защите. И, кстати, если вы думаете, что оно легко мне далось, то ошибаетесь. Несколько лет жизни я на этом точно потерял. Но чего не сделаешь на благо Родины. Маг умолк и в очередной раз тяжело вздохнул. «Дальняя связь не работает», — доложил из рубки штурман. «Та же история, что с гравигенераторами и атмосферными двигателями. На вид все в порядке, но...» Капитан посмотрел на механика. «Я, конечно, могу проверить», — сказал тот. «Но в сложившихся условиях ничего обещать не могу». «И еще раз извините», — сказал Промон Серебряный. «И, кстати, приношу извинения за того рыцаря, который навестил вас утром. Что делать? Дураков всюду хватает. Мы уже провели с ним разъяснительную работу. И с другими тоже». «Задолбал ты уже своими извинениями», — ласково сообщил капитан. «Скажи лучше, где именно водились эти ваши драконы? И как примерно они выглядели?» — добавил механик. «А ты, умник», — обратился к роботу капитан. «Принеси-ка нам милого Джона. Вариант — мозговая атака. И чего-нибудь закусить». Продолжение и окончание рассказа Алексея Евтушенко «Дракон для принцессы» в следующем выпуске «Модели для сборки».